Глава третья. Вернувшийся Мигель застал своего подопечного спящим. Осторожно подняв легкое тельце, санитар перенес его на перестеленную кровать и уложил на свежие простыни, освободив от банного халата. Укрыв мальчишку простыней, Мигель подумал и принес из кладовки одеяло, накинув сверху и его. Сам же, включив ночник в углу палаты, устроился под источником света, открыв книгу. Но прочитанное не шло в голову, мысли крутились вокруг пациента и кровавого пота. Надо же, он, студент первого курса, высказал идею о магическом вмешательстве, и доктор Рама впервые не отвергла его диагноз. Впервые за полгода, что он подрабатывает в больнице. Может быть, у него действительно есть шанс стать врачом? Хорошо бы. Но что же с мальчишкой? Неделя комы после аварии, столько доктор Рама билась с ним и ничего не выходило, и вдруг такие перемены, магия, ответная реакция. Эх, сколько еще надо узнать, чтобы быть таким же умным, как доктор Рама? А ведь даже она не смогла сказать, в чем тут дело. Впрочем, где он и где доктор? Она училась в столице, здесь работает только потому, что у нее тут родственница больная лежит, а он всего лишь студент провинциального университета, подрабатывающий по ночам в больнице, чтобы оплатить обучение. Эх, была бы у него магия. Магам хорошо, они все сплошь богатые. Вот доктор Рама, к примеру. У нее способности есть, не слишком большие, правда, судя по жетону, но ведь есть. Мигель видел этот жетон. Небольшой, бронзовый, с четкими цифрами 76. 76-й ранг. Не самый большой по меркам магов, но все же. У господина директора больницы и такого нет. Полноценных магов мало, и это плохо. А с другой стороны, будь магов много, разве смог бы Мигель найти работу в больнице? А вдруг бы и у него были способности к магии? Мигель представил, как он входит в главный вход больницы не в застиранной рубашке и полинялых штанах, а в темном костюме, светлой рубашке в розовую полоску и синем галстуке. На ногах у него туфли, как у господина директора, на голове уложенные волосы, покрытые лаком. Но самое главное, у него на лацкане пиджака сияет золотой значок мага высшего ранга. И Хуанита, сестричка из ресепшена, восхищенно глядит на Мигеля, который слегка улыбается на приветствие, скромно, но с достоинством. Вот Хуанита подходит и ласково спрашивает его. «Мигель, какого черта ты спишь?» Мигель подскочил в кресле и с ужасом уставился перед собой. Вместо улыбающейся Хуаниты перед ним стояла разгневанная доктор Рама. «Я что тебе сказала, а? Следить за пациентом! А ты уснул на рабочем месте? Ты что, не можешь выполнять свои обязанности? Может быть, тебе лучше спать дома, а не здесь?» «Простите, госпожа доктор!» Подскочивший Мигель начал часто кланяться перед доктором. «Это больше не повторится, госпожа доктор!» «Это не повторится, если я тебя уволю. Тогда ты сможешь спать сколько хочешь, когда хочешь и где хочешь. Но если ты решил стать врачом, то ты должен выполнять мои приказы, ясно? За невыполнение моего распоряжения я назначаю тебе штраф в 20 серебром». «Да, госпожа доктор, спасибо, госпожа доктор». Я наблюдаю со своей кровати, как докторша строит уснувшего Мигеля. В принципе, она в своем праве. Если пришел работать, то надо работать, а не спать. Именно поэтому я и не стал будить Мигеля, когда услышал цоканье каблучков в коридоре. Штраф 20. Это много или мало? В памяти предыдущего хозяина тушки ответа не нашел. Странно. Хотя нет, не странно. Все же схватка у нас была еще та. Кое-что я усвоил сразу, кое-что всплывает до сих пор. Вот, например, почему они говорят о серебре? Здесь в ходу серебро? Ни бумажные купюры, ни ассигнации? Вроде бы все это есть. А Мигеля-то как перекосило от суммы штрафа. Наверное, все же сурово его наказала докторша. И чего он ей все время поклоны отвешивает? Мы что, в Японии? Я присмотрелся к аборигенам. Мигель был похож на испанца, смуглый, носатый, с блестящими черными волосами. Докторша была явной европейкой, то есть бледная, светловолосая, с тонкими губами. Англичанка, наверное. Ну уж никак не азиатка. Я осмотрелся вокруг, ища какие-нибудь надписи, но не нашел. Странно. Если подумать, у нас в домах всегда наткнешься на цифры и буквы, а тут нет. Впрочем, у Мигеля была книга, которую он читал ночью, пока не уснул. Но сейчас она лежит под таким углом, что не видно, что там написано и на каком языке. Кстати, язык явно не русский, но я его понимаю, хоть это радует. Тем временем с Мигеля сняли стружку и принялись за меня. Пока доктор Рама разглядывала, ощупывала и слушала меня, я разглядывал ее. Ничего так, симпатичная. Халат доктора ей идет, и ножки, которые видны из-под халата, стройные. Фигурка, опять же, глаз радует. А вот не радует меня то, что смотрит она на меня эдак оценивающе, словно гробовщик мерку снимает или барыга оценить товар пытается. Судя по всему, товар так себе, на троечку. Может быть, даже с минусом. «Что ж», – закончила доктор мое обследование, – «вроде бы все в норме. Конечно, организм ослаблен, но каких-то патологий я не наблюдаю. Мелкие травмы под кожей, разрыв нервных волокон, поврежденные капилляры – вот, пожалуй, и все. Как ты себя чувствуешь? Ты понимаешь меня?» Я слегка качнул головой. «А доктор у нас дело знает. Я все утро, как проснулся, занимался обследованием тела, которое мне досталось. Она за минуту рассказала мне больше, чем я понял за час. Круто, что скажешь еще?» Мигель замер за спиной докторши, стараясь не дышать. Когда я качнул головой, у доктора поднялись брови. «Ты понимаешь меня?» – повторила она вопрос. Я опять кивнул, и врачиха откинулась на спинку стула, задумчиво меня разглядывая. «Странно. Впрочем... Ладно, подумаем над этим. Хочешь есть?» Я прислушался к организму и закивал головой. «Да, я хочу есть!» Рот заполнился слюной, я шумно сглотнул. Рама покачала головой и, чуть повернув голову, послала Мигеля за едой, не сводя с меня глаз. Мигель тут же испарился, а мы остались наедине разглядывать друг друга. «Интересно, сколько ей лет? На вид около 30. Косметики чуть-чуть, пальцы без колец, в ушах маленькие серьги с зелеными камушками, глаза светлые, серые, грудь...» Что-то меня не туда занесло. «Я же пациент, да и лет мне не слишком много». Я посмотрел на свои руки. «Да, тощенькие, со следами уколов, бледные, как и я сам». «Да, подкатывать к докторше не вариант. Да и ощущение от нее идет... Не нравлюсь я ей, короче. Смотрит она на меня с профессиональным спокойствием, но вот внутри она меня разглядывает с брезгливым любопытством. Я тоже смотрел на нее с любопытством. Заинтересовало меня то, что видел я ее не только глазами, но и как бы другими органами чувств. Магическое зрение всплыло в мозге. Ага, понятно. Так вот, в магическом зрении доктор был весьма интересным объектом. Зеленоватые нити проникали в ее голову, выходили из рук и скапливались в районе солнечного сплетения. Зеленые, другого цвета у нее не было. Я вспомнил те нити, из которых состоял у Вергилия. У меня там был полный спектр, да я еще и менять цвет нитей мог. Интересно, сейчас могу? Тем временем любопытство у доктора сменилось недовольством. Понять, что стало этому причиной, я не смог, потому что вошел Мигель, держа в руках поднос. Расположив поднос на специальном столике передо мной, Мигель поднял спинку кровати так, что я оказался в сидячем положении. «Так, что тут у нас? Еда!» На подносе расположилась мелкая тарелка с жиденьким бульоном. Рядом лежала ложка. «И все?» Я потянулся за ложкой. «Ага, руки слушаются плохо, пальцы почти никак». Мигель сунулся было помочь, но доктор Рама его остановила. «Хочет посмотреть, как я справлюсь?» «Ладно». «Пробую взять ложку. Пальцы не сгибаются, дрожат. Сжал одной рукой другую, чтобы унять дрожь. Это не усталость, это поврежденные нервы. Да, крепко меня приложило в бою. Ну и ладно, я же победил. Смогу победить и в этот раз. Надо всего лишь выпить бульон. Ложкой не могу. А если из тарелки? Беру тарелку двумя руками. Хотя какая там тарелка? Так, мелкая плошка, словно котенку налили». Под пристальными взглядами зрителей пытаюсь оторвать тарелку. Есть! Тяжелая такая! Или это я так ослаб? Но поднять могу, и руки не трясутся. Почти. Осторожно наклоняюсь и осторожно втягиваю бульон. Прелесть! Так, поставим тарелку на место, подождем, пока уймется дрожь, и повторим. И еще раз, и еще. Что, все? Доктор Рама смотрела, как мальчишка ест, точнее пьет. Забавный пациент ей попался в этой глуши, на вид такой же, как и все, но не такой. Очнулся, когда она уже решила списать его, вроде бы соображает нормально, рефлексы хорошие, воспитание, правда, отсутствует. Смотрит на нее, как на равную, глаза не отводит. Да еще и разглядывает, словно имеет на это право. Мужлан маленький, что с него взять? Но забавный это точно. После комы очнулся, а следов от сотрясения практически нет. Кровавый пот еще этот, она сразу узнала его, еще до того, как Мигель озвучил свое гениальное озарение. Теперь будет думать, что умнее ее. Ха! Еще один самец, который пялится на ее ноги. Уволить его, что ли? Нет, хватит с него и штрафа. Работает он все же неплохо. Ну а что же делать с мальчишкой? У нее была мысль, что если он не выйдет из комы еще пару дней, отключить его от жизни и отдать родственникам. Хотя, что там за родственники, смех один. Правда, мальчишка с гербом, дворянин, но в семье у них явно трудности. Можно было бы предложить за тело пару тысяч и выпотрошить его. Печень молодая, сердце, почки, легкие. Много можно получить с такой тушки. Чистая прибыль была бы 1000-2-3, а теперь все, нельзя. А жаль. На пару тысяч можно было бы прикупить себе обновок нормальных, в нормальных магазинах в столице, а не в этом захолустье. Проматерь, как ей надоело в провинции. Ни общества, ни магазинов. Полтора аристократа на весь город. Директор больницы – мужчина, надо же. Смеет строить ей глазки и отвешивает неуклюжие комплименты. Фи. У нее, между прочим, жетон мага. Да, не золотой и даже не серебряный, но все же. Бронза для этого захолустья, словно золото для столицы. Тем временем мальчишка закончил хлебать бульон и поставил тарелку, смотрит на нее и опять никакого почтения в глазах. Нет, не просто смотрит, а разглядывает, словно самец. Вот, блин, наверное, не надо на нее так пялиться, особенно на вырез блузки. Но что делать, если там источник расположен, а мне мой чинить надо? Проследив мой взгляд, мадам докторша вскочила и вышла из палаты в состоянии негодуя. Да, некрасиво получилось. А Мигели не понял, почему его босс разозлилась. С виноватым видом убрал поднос, подставку и ушел, опустив спинку кровати. Опять один. Лежу, пищу усваиваю. Попытался было разложить бульон на составные части, чтобы подправить организм более адресно, не смог. Сил нет. Придется ждать естественного хода регенерации. Приглядываю за изменениями, пытаюсь понять, почему и как все это происходит. Не понимаю. На Земле я не был врачом, к медицине отношение имел отдаленное, так что здесь моих знаний хватало лишь на то, чтобы не мешать организму восстанавливаться. В голове лениво ворочаются мысли, мои и прежнего владельца тела. Чужие мысли постепенно растворяются в моих, на это уходит куча энергии из и так поврежденного источника. Он у меня совсем зачах, словно огонек под ливнем, как бы не угас. А бульончик вкусный был, да, еще бы столько же. Но нельзя, желудок напряжен, и кишки работают плохо, лениво, я бы сказал. Вот источник тот, да, мерцает, старается, восстанавливает разрушенные нити, они у меня сейчас еще более бледные, чем у Вергилия, вновь белесые, словно паутинки на осеннем ветру. Я закрыл глаза и постарался заснуть. Все равно сейчас я сделать ничего не могу.